Не так давно я смотрел в окно и думал, что жизнь говно. А надо чего? А надо ничком в комнату, где темно. И синим, чтобы огнем горел этот Иерусалим. А я бы даже не посмотрел и даже не похвалил. А только вышел потом и сел у святынь нам всем дорогих. И, естественно, пожалел, что нет со мной кочерги. Крах, сказал бы я вам, и прах, августейшие, и зола. Аф, сказал бы на ваш на храм от девятого от числа. Долго и просто бы так сидел, много ли надо нам? В небо ясное бы глядел, глядя по сторонам. И я спустился, как за водой, на площадь, не помню каких святых, и прохожие чередой коты огня открывали рты, и лишь видом по горло сыт, когда я решил наизусть прочесть, я понял, что я забыл язык, как тапни, зайдя в мечеть, из комендатуры во дворе, рядом, раньше где толчья. Мычу я и кашляю я на заре, и, кажется, плачу я.